Авва Дула. Авва Дула говорил: «Если враг будет внушать нам, чтобы мы оставили безмолвие, то не послушаем его, потому что никакой подвиг не может сравниться с пребыванием в безмолвии и пощении. Пост и безмолвие в совокупности своей противоборствуют врагу и доставляют душевным очам остроту зрения».